Мадлен. Мадлен не осмеливалась войти в лавку ростовщика. Она пряталась за углом, выжидая, когда внутри никого не останется. По дороге она чувствовала в себе смелость, но теперь унижение поколебало ее хрупкую решимость. Она положила ладонь на пустой живот, надеясь в нем почерпнуть недостающую силу. Ежедневные посещения судебного пристава стали совсем невыносимы. Вместе с Пьером они кое-как сумели расшифровать бумаги, и хотя их юридический язык не позволял пробиться к смыслу слов, они прекрасно запомнили причитающуюся сумму, цифры, выведенные непоколебимым пером. Мадлен проклинала горделивую подпись отца, верившего, что ему не придется платить благодаря связям с лицами, которые теперь томятся в Бастилии в ожидании костра. На этой мысли она чуть не вздрогнула, но сдержалась. Теперь деньги были им нужны не только для уплаты долга, на еду тоже ничего не осталось. И голод донимал ее еще сильнее взаимодавцев. Голод. Постепенно она стала бояться уже не того, что их выгонят из дому, а смерти от истощения. Она наивно надеялась, что дом не смогут отнять, пока они внутри. Так что условилась с Пьером никогда не уходить одновременно. Мать же падала в обморок всякий раз, когда на улице раздавались шаги. Мадлен подумывала о замужестве, чтобы раз и навсегда решить их материальные трудности. Но кто захочет жениться на 16-летней сиротке без гроша? Благородство не давало ей преимуществ даже в глазах богатых ремесленников при королевском дворе, портных и ювелиров. Она ходила к врачу-гугеноту с соседней улицы в надежде, что единоверцы ей помогут. Но хотя сторонников реформации по-прежнему скрепляли узы солидарности, после ареста Анна Дюбура посреди заседания парламента гугеноты затаились. Никто не хотел рисковать, помогая вдове с сиротами. Так что врач отослал ее с туманным предписанием: «При вашей беде показан полный покой для наилучшего восстановления». Ждать лучших времен? Нет, она так не могла, а их пустые желудки тем более. Хотя в свои 13 Пьер мог бы уже работать, Мадлен ему строго-настрого запретила. Поскольку смерть отца лишила мальчика, ждавшего в будущем места советника, ему нужно было учиться на писаря. Но учеба стоила дорого, что возвращало Мадлен к той же больной теме, соднящей без конца как нарыв — деньгам. Мадлен должна была найти выход, но не находила и не могла думать на пустой желудок. От матери тоже никакого толка, только и делает, что плачет с утра до ночи. И брат бросил читать, а вместо этого играет во дворе, кидая камни в крыс. «Может, однажды повезет, и я сумею изловить парочку, чтобы подать на стол». Тем утром она достала из корсажа цепочку с медальоном, который носила с рождения. Он был в виде литеры «М», украшенной золотой розой с крохотным рубином в сердцевине. Драгоценное фамильное украшение, унаследованное от бабушки, в честь которой ее и назвали. «М» значит «Мадлен». Но еще и муки, на которые будешь ты обречен, отец, за то, что оставил нас без гроша. Она не могла не злиться на него. Чтобы прогнать эти черные мысли, она сосредоточилась на будущем. Сначала заложить медальон, а потом видно будет. Много бессонных ночей она сжимала его в руке, прежде чем смогла убедить себя, что это пустяк, бесполезная вещь, раз не может наполнить желудки. Так Мадлен и очутилась перед лавкой ростовщика. Твердая в своем намерении, она решительным шагом направилась к двери. Толкнув ее, она споткнулась на ведущей вниз ступени и ухватилась за стопку книг, которая едва не упала. «Куда прешь, чума господня?» — раздался сердитый крик. Мадлен удержалась на ногах и аккуратно поправила тома. Перед ней, поглаживая книги так, будто она их замарала, стоял высокий и тощий мужчина в пыльно-белой рубахе, не спадавшей до середины бедра. «Приношу свои извинения, сударь, однако эта ступенька...» Ростовщик достал из рукава очки и выдрузил их на костлявый нос. Он осмотрел девушку с головы до пят, она ответила тем же. «Чем могу, мадемуазель?» «У меня с собой украшения огромной ценности, сударь». Он направился к засаленному прилавку. «Ну так покажите». Мадлен принялась расстегивать цепочку на шее. Видя, что она не справляется, ростовщик обошел ее сзади. «Давайте я». И не успела она возразить, сухие руки коснулись ее кожи, оцарапав заодно ногтями. «Ну вот», — сказал он. Мадлен, скрипя сердце, смотрела, как он возвращается за конторку с ее драгоценным медальоном, канувшим в иссушенной ладони. Он достал лупу и долго, с пристальностью хищника, разглядывал украшение. «Вы закончили, сударь?» Он распрямился, оскалив желтые зубы. Мадлен улыбнулась, часто моргая, как всегда делала, когда ей было неловко. 15 солей и 120%. 15 солей? Но это же едва...» Она не договорила. «На 10 солей можно было есть досыта неделю», — так повторял отец, когда мать хотела купить ткани на новое платье. Единственное, на что он соглашался тратиться, — это книги. И то тщательно отбирал их сам, на одну французскую, одну латинскую, чтобы не вызывать подозрений у папистов. «Сударь, за золото с таким чудным камнем?» Он попробовал медальон на зуб. Мадлен зажмурилась от отвращения. «Вас, девочка, обманули. Золота тут нет совсем. В лучшем случае серебро, прикрытое медью». «Не может быть!» «Я оценщика давал присягу. Хотите сказать, мадемуазель, я не знаю своего ремесла? Тогда прошу вас уйти немедленно». «Нет-нет, сударь, я просто удивилась». Мадлен, шатаясь, ухватилась за прилавок, еще минуту назад казавшийся ей мерзким. Ростовщик воззрился на нее с подозрением. «А не имею ли я случайно дело с юной воровкой?» Мадлен гордо вскинула голову. «Не смейте так говорить, сударь! Этот медальон я ношу с рождения!» «А ваши родители знают, что вы здесь?» «Они меня и послали», — уверенно солгала Мадлен. «Ну, хорошо, хорошо, девочка, допустим, я верю вам на слово». Ростовщик смягчился. «Однако дело это, боюсь, не меняет». «Но как же рубин?» Мещанин опустил цепочку. «Рубин. Бедное дитя, это всего-то гранат, и то огранен скверно». Мадлен совсем не разбиралась в драгоценных камнях, однако от того, как он переливался на медальоне, ей всегда казалось, что он достоин сокровищ короны. Может, медальон казался ей таким ценным лишь из-за того, как она к нему привязалась? «Если хотите, куплю его у вас за 18 солей», — сказал ростовщик. Без сомнения, он видел, в каком она состоянии. Униженная уже тем, что пришлось идти закладывать медальон, она вдруг узнает, что это подделка, которая почти ничего не стоит. Когда еда пожрет эти деньги, как они будут возвращать их ростовщику? Голова шла кругом от голода и горькой правды, однако она решилась идти ва-банк. 20 солей, и я уступлю его вам». «Замечательно». Его согласие приятно удивило Мадлен. Медальон, словно по волшебству, мгновенно исчез в руках оценщика, и он отсчитал монеты, выкладывая их по одной на прилавок. По крайней мере, ей будет чем кормить семью ближайшие пару недель. Видя, как она ссыпает монеты в карманы под юбкой, ростовщик достал холщовый, сильно потертый кошелек. «Держи, девочка, дарю». Мадлен с бесконечной осторожностью переложила туда монеты. «Спасибо, сударь». Она вышла из лавки с легким сердцем, предвкушая, какой пир закатят вечером, но тут же одумалась. Нельзя все тратить сразу же. Деньги, как и ведение счетов, были делом мужчин, и она никогда таким не занималась. Так что она понятия не имела, сколько монет стоит иметь при себе. 20 солей. Она наивно решила, что не должна тратить больше 1 соля в день. Но что можно купить на рынке за соль? Конечно, она всегда сопровождала мать, но лишь носила корзину с продуктами и глядела на мальчишек-ровесников, которые строили глазки в ответ, отчего все внутри наполнялось трепетом. Ее учили, что нужно уметь шить, заниматься хозяйством и слушаться будущего мужа, вероятно, юного коллеги отца. Это он будет заведовать счетами и выдавать ей необходимую для покупок сумму. Да, до смерти отца будущее Мадлен было простым и понятным. Мать твердила ей, что главное качество, какого вправе ждать мужчины от супруги, это скромность, и в этом отношении родители воспитывали ее прекрасно. Ее скромность граничила с самоуничижением. Но теперь, когда отец умер, она понимала, что такое воспитание совершенно бесполезно. Нужно было рассказать все Пьеру. У него хорошо с расчетами. Нет, нельзя. Придется признаваться, откуда у нее деньги. Она справится сама. Мадлен с корзинкой в руке и полным кошельком у бедра приветствовала широкой улыбкой садовников их предместья, обрезавших фасоль. Она радостно дошла до базарной площади. Над прилавком с экзотическими специями сушились гирлянды и красные перчики. Мадлен остерегалась новых привезенных из Америки растений. Поговаривали, что некоторые из них действуют как медленный яд, убивая понемногу. К тому же стоили они целое состояние. Сегодня она готова заплатить достойную цену, но лишь за те овощи, которые стараниями королевы везут из Италии, вроде артишоков и свеклы, у которой даже ботву можно есть. А главное, она купит мясо. Обойдя торговца топинамбуром, она встала в очередь к мяснику. Сегодня вечером она им сделает сюрприз, чтобы они забыли про те густые подливы, в которых плавали потроха со скотобойни. Ожидая своей очереди, Мадлен уже придумала рецепт. Она медленно потушит нежнейшее мясо с маринованными овощами, так, чтобы его сок, загустев словно патока, раскрылся алой позолотой. «Стекольщик! Стекольщик!» — прокричал разносчик с большими стеклами за спиной. Мадлен взглянула на свое отражение в них и сама себе показалась красивой. Красивой, как песнопение в храме. От этой мысли у нее сжалось сердце. С тех пор, как арестовали Анна Дюбура, церкви заперли двери. Она вспомнила всадника на белой лошади, возвышавшегося над толпой во главе солдатни, и вздрогнула. Она подошла к прилавку, сделала заказ и гордо протянула монеты. Мясник машинально попробовал монету на зуб. Его доброжелательная улыбка вдруг застыла и оплыла злым оскалом. «Так-так, малышка, обокрасть меня пытаемся?» «О чем вы?» — возмутилась Мадлен. «О том, что монеты у тебя фальшивые, вот о чем». «Не может быть!» Она порылась в кошельке и достала другие. «Вот, держите». Мясник покачал головой и вытряхнул содержимое приготовленного для нее свертка обратно. «Нет, подождите, это ошибка!» Но он уже повернулся к следующей мещанке, которая окинула Мадлен высокомерным взглядом. «Постойте, дайте мне хоть что-то, у нас ничего не осталось». «Я знаю, обычно она к вам не ходит. Вы же не станете ей милостыню подавать?» — запротестовала женщина. «Прошу вас», — взмолилась Мадлен. Мясник обернулся, взял пару неказистых картофелин и бросил ей. «Держи, это у меня для свиней лежало, а теперь прочь, замарашка!» Краснея от стыда и, глядя под ноги, Мадлен торопливо подняла овощи и побежала, распугивая вольно гуляющих куриц. Лишь оказавшись одна в каком-то переулке вдали от толпы, она остановилась и посмотрела на то, что у нее в корзинке. Стыд сменился злостью. Она решительно развернулась и зашагала быстрым шагом, пока, запыхавшись, не дошла до лавки ростовщика. Он пересчитывал монеты, называя вслух цифры, которые подручный заносил в учетную книгу, прикусив язык. Когда она вошла, мужчина удивленно поднял голову. Она вытряхнула оставшиеся монеты на прилавок. «Вы заплатили мне фальшивыми деньгами!» Ростовщик поправил очки, сморщил нос, но даже не стал смотреть на монеты. «Это ваши деньги, мадемуазель. Вы только что достали их из своего кошелька». Подручный, с мокрой отвисшей губой, кивнул, поддакивая хозяину. «Вот видите, я говорю правду». Мадлен растерялась. «Верните мне медальон». «Какой медальон?» Она огляделась, не зная, на чем задержать взгляд среди полок, по которым до самого потолка взбирались самые разные вещи. Щербатая посуда, потускневшее столовое серебро, гусиные перья, чернильницы, бархатные камзолы, мечи с гербами на эфесах, кружевные воротники жорного, подсвечники, шнуры для штор, шаткие сундучки. «Где он? Верните его!» «Я не знаю, о чем вы, мадмуазель». «Вы только что купили у меня медальон». «Я? Вы ошибаетесь, мадемуазель? Я вижу вас впервые». Подручный кивнул снова. Мадлен с трудом сдерживала слезы, которые жгли ей веки. «Вы лжете мне?» Ростовщик выпятил грудь. «Вы продолжаете оскорблять меня? При том, что уже обозвали фальшивомонетчиком, хотя я здесь плачу лишь подлинными су». «Ручаюсь, что доказать обратное вы не можете. Так что вон, паршивая негодница, иначе я позову солдат, а если нужно, и королевскую стражу». Мадлен задрожала от такой угрозы. Капитаном стражи был граф Монтгомери, тот, кто на ее глазах арестовал Анна Дюбура, тот, на кого указал перед смертью отец. Она отступила под уличающим взглядом ростовщика и поспешно вышла из лавки, пока мошенник не исполнил своей угрозы. Бросив корзинку, она побежала во весь дух, борясь с сотрясавшими ее рыданиями, а когда выбилась из сил, поняла, что добежала до улицы Больших Поберушек и замедлила шаг. Она брела бесцельно, глядя на мостовую, чтобы не подвернуть ногу. Брела, пока не заболели икры. Брела, пока не высохли слезы. Когда же подняла голову, то осознала, куда невольно завели ее ноги. В саму преисподнюю, где в двух шагах от улицы Святого Дионисия, в переулке с говорящим названием «Потяни ут», ее ждет единственный оставшийся ей удел. Вокруг нее рыжеволосые женщины, накрашенные слишком сильно для порядочных дам, разнузданно подпирали стены. Юбки открывали ноги по самое колено. Мадлен, раздавленная от их вида стыдом, потупила голову. Вокруг слышались обрывки фраз и смешки. Из глаз вновь хлынули слезы. Чтобы придать себе храбрости, она подумала о брате. Нет, нельзя думать о нем, иначе ей никогда не хватит духу сделать то, что нужно. Ее пристально разглядывали. Женщины постарше оскорбляли ее и швыряли в нее камни. Нет, она не могла. К тому же у нее болели ноги. Она отошла подальше, навалилась на столб и, соскользнув по нему, уткнулась лицом в колени, плечи ее вздрагивали от рыданий. Она вспомнила про письма, которые бросила в сену, и представила, как точно так же падает ее тело, вращаясь в воздухе, как перо, прежде чем опуститься на водную гладь и кануть в глубинах, где ничего больше не будет, ни бедности, ни унижения, ни смерти отца, ни охоты на еретиков». Это было так просто — всего лишь пройти по улице до реки, потом спуститься на песчаный берег. Близилась ночь. Ее не увидят. В такой зной вода поначалу взбодрит ее, и ей хватит смелости не останавливаться. Дальше дно пойдет круче, она соскользнет, влекомая вниз отяжелевшими в воде юбками. Инстинкты заставят бороться, но течение поглотит ее. Она надеялась, что это произойдет быстро, а потом все прекратится. Эта мысль разлилась внутри, как бальзам. Казалось, ей стало легче дышать. Да, существовал способ навсегда окончить ее муки, и она только что его отыскала. Она чувствовала облегчение. Бог был готов принять ее. А когда — решать ей самой. Но пока что она могла впустить в свои мысли лицо Пьера, его улыбку смешливого ребенка. Ради него она встанет и будет жить дальше.